так он величал старого суслика, профессора. Кэп обещал, что завербованные им пуны будут работать в центре проводниками экспедиций, а также уборщиками и лаборантами в вивариях и вольерах. Вот только он почему-то энергично помогал вербовщику прельстить их высокими заработками, а сам до этого жаловался, что не хватает людей для работы на буровых. Но разве такая маленькая логическая неувязка давала повод для подозрений? Я принял душ, опустился в мягкое кресло на роликах и мгновенно перенесся к ней. «Ты так давно не приходил», — сказала Людмила. «Я приближался к тебе». Ее брови вопросительно изогнулись, как два лука, натянутые, чтобы пускать стрелы. Узнавал людей, их взаимоотношения, ставил себя на место других, пытался понять себя. «Понял. Ты должна помочь. Ты знаешь что-то неведомое мне, что-то очень важное. Может быть, догадываюсь, но догадку нечем проверить. А если вдвоем? Нет, только больше запутаемся. Прежде всего, я должна разобраться в себе, в своих чувствах. Тогда выяснится, существенно ли то, что я давно подозреваю. Или существенно ли то, что есть сейчас? Это ты хотела сказать? Ну что ж, значит, пока каждый из нас пойдет своей дорогой». И вдруг она вскинулась, углубились омуты глаз. «Будь осторожен, умоляю, ты можешь погибнуть вторично». «Разве я уже погибал? Когда?» Ее губы испуганно сжались, и я поспешно прервал связь. Прозвучал тихий звон в глубинах моего сознания, будто оборвалась стеклянная нить, еще совсем недавно протянутая между нами. Я записал в своей памяти несколько бит новой информации. Разговор был не бесполезен. По комариному пищал зуммер. Замигало табло «Разрешите войти». Я нажал кнопку на пульте связи. Створки дверей разошлись. Показывая в улыбке неровные зубы, появился профессор. «Ник сказал мне, что вы хотели бы посмотреть наши лаборатории. С превеликим удовольствием лично исполню ваше желание. А я как раз собирался вам звонить по этому поводу». «Он пришел, не дожидаясь моего звонка», — подумал я. «Он сделал это неспроста». Мы поднялись в лифте на два этажа, прошли к эскалаторной дорожке. Она повезла нас по длинному коридору мимо светящихся панелей. «Не возражаете, дорогуша, если мы слегка подзагорим? Впрочем, возражаете, не возражаете, другого пути к нашим питомцам нет. В этих панелях алгузиновые лампы, ультрафиолет в соединении с зи-лучами, чтобы мы на себе не провезли непрошенных гостей к нашим нежным микробчикам. О, вы не представляете, насколько уязвимым и хрупким оказывается иной вибриончик в пробирке, где укрыться ему некуда. Но выпустите его из пробирки, откройте двери в иное, предназначенное обиталище, и он преобразится, станет могучим, неистребимым. К слову сказать, все живое, вся жизнь такова. Уж мы-то об этом знаем, дорогой коллега. Хрупкое и неистребимое, верно?» Глазки-бусинки суслика мгновенно посветлели и глянули на меня с детской доверчивостью. «И заметьте себе, они все прекрасны, наши микробуленьки, без классификации разделений. Каждый — чудо совершенства. Это ведь мы, бяки, разделили их на полезных и вредных, впрочем, для своей пользы. А они, бедняжки, не ведают о классификации. Они просто живут и развиваются, как и мы». «Да», — сказал я, чтобы не дать угаснуть разговору, — «они просто живут. Живое живет в живом и за счет живого». «Вот именно, дорогуша, согласно основному и непреложному закону природы». Мы сошли с эскалаторной дорожки перед дверью, на которой светилась цифра 6. Суслик, шмыгнув носом, и, что-то прошептав, поднес руку к светящейся цифре.